Передовая часть колонны 2-го батальона, избежавшая уничтожения в Старопромысловском районе, вышла к центральному рынку Грозного. Денис Шачнев, наводчик-оператор танка Т-72А, номер 517, рядовой. Впереди и слева от нашего танка двигались БМП, на броне которых расположилась пехота. Я вертел башней танка влево и вправо, осматривая местность, и чуть не снес стволом орудия пехоту с одной из БМП. На улицах было безлюдно, но в окнах домов и на балконах, как до этого в поселке, я иногда замечал женщин, которые приветствовали нас. Валера Лыков посоветовал зарядить орудие, однако я отказался, потому что не видел в этом необходимости. Тогда еще ничто не предвещало беды. Я считал, что никто не осмелится с нами связываться, ведь такая мощь шла по городу. Улица, по которой двигалась колонна, начала сужаться. Слева появились дома частного сектора, а справа жилые многоэтажные дома. Я разглядывал в триплекс впереди идущую БМП, как вдруг в этот момент по ней справа ударили из гранатомета. Машина сразу встала и задымилась. Пехота, которая сидела сверху, посыпалась брони. Десантные двери открылись, и из ее чрева повалил бело-сизый дым и экипаж. Живые стали расползаться по асфальту от машины в разные стороны. Убитые остались лежать рядом с БМП. Наш механик-водитель, рядовой Поздняков, замешкался, и мы какое-то время стояли без движения, прямо за подбитой БМП. Я загнал в казенник фугасный снаряд и начал искать цели. Противника не видно, из рации неразбериха, мат. Из словесного потока в эфире мы с трудом разобрали координаты стрельбы. Я установил дальность и доложил команду о готовности, но электроспуск орудия оказался в нерабочем состоянии. Пришлось повторять нажатие несколько раз, но все было напрасно. В танке имелась еще и резервная кнопка для стрельбы, однако и она не помогла. Тогда я в отчаянии ударил ногой по педали механического спуска, и это возымело свое действие. Орудие произвело выстрел. Я невероятно обрадовался и, подбадривая себя, затянул: «А ты не плачь и не горюй, моя дорогая!» После выстрела я, как положено, нажал на кнопку АЗ, автоматическое заряжание. В этот момент поддон, оставшийся от прежнего выстрела, вылетел в лючок для выброса гильз. Согласно заданной программе, он автоматически вылетает в лючок, расположенный между люком командира и люком наводчика. Но как только крышка люка стала закрываться, лежащий на башне валенок упал и провалился в этот лючок. Валенок зажало крышкой, и электронная система танка опять вышла из строя. Мы с командиром бросились устранять неисправность. Тянули валенок, резали штык ножом, пытались открыть лючок, но все было бесполезно. В голове пульсировал только один вопрос: почему нас еще не подбили? Я, можно сказать, ждал, что вот-вот будет удар по танку, ведь мы стояли на одном месте. Возможно, нас спасло то, что танк внешне не подавал признаков жизни. Мы не вели огонь, не двигались, и противник нас игнорировал. Пока мы извлекали застрявший валенок, я успел осмотреться через триплексы. Снаружи завязалась интенсивная перестрелка. Необходимо было срочно поддержать колонну огнем главного калибра. Нажимая все находившиеся под руками кнопки и тумблеры, я и Валера наконец смогли открыть крышку лючка и извлечь валенок. Мне показалось, что это безобразие длилось целую вечность, но, вероятно, все произошло гораздо быстрее. Сделав с места пару выстрелов в направлении целей, координаты которых я слышал по связи, первый снаряд разнес в щепки крышу частного дома, находившегося слева от нас. Машина покатилась вперед по улице. Электронная система танка теперь работала исправно. Я вел огонь из пулемета ПКТ и орудия танка, отчетливо видев прицел вооруженных боевиков. Бил по ним, не жалея снарядов. О том, попадал или нет, точно сказать не могу, но пулемет и пушка работали не переставая. Несколько раз я выстрелил, как мне кажется, по президентскому дворцу. Оттуда тоже велся огонь по нам. Стреляли на вспышки. Откуда шел огонь, туда и били. В составе колонны 2-го штурмового отряда находились две машины управления артиллерийским огнем. Один В-15 на базе МТЛБ с бортовыми номерами 100 и 115, приданные из 429-го мотострелкового полка. Во время марша по улицам Грозного один В-15 номер 100 командира арт-дивизиона майора Юрия Мозгового получило попадание кумулятивной гранаты, в результате чего был ранен младший сержант Виталий Яценко. В районе зданий КГБ и МВД Чечни на проспекте Орджоникидзе обе машины получили фатальные повреждения. В машину 1В-15 номер 115, командира 3-й батареи капитана Дмитрия Бондарева. Пришлось два попадания. Первая граната попала в двигательный отсек, не причинив вреда экипажу. Вторая точно в цель. Один из пятерых моих солдат сразу сгорел живьем. Остальные вроде спаслись. Погиб радиотелефонист, сержант Евгений Шабанов. Капитан Дмитрий Бондарев получил ранение. Экипаж машины укрылся в ближайшем частном доме. Вслед за этим была сожжена машина управления артиллерийским огнем 1В15 номер 100. Внутри, кроме штатного экипажа, по свидетельству майора Юрия Мозгового, находились старший лейтенант медицинской службы Александр Гурский, а также подобранные на маршруте следования раненый в голову солдат 4-й мотострелковой роты 131-й бригады и тело неустановленного погибшего офицера. При попадании кумулятивной гранаты в машине погибли командир взвода управления, старший лейтенант Алан Елканов и рядовой Алексей Морозов. При эвакуации с подбитой машины был убит снайпером старший лейтенант Гурский. Ранения получили механик-водитель, рядовой Олег Ковалев и повторно сержант Виталий Яценко, на этот раз в грудь. Колонна 2-го штурмового отряда 131-й бригады продолжала нести потери. На перекрестке проспекта Орджоникидзе и улицы Рабочей была подбита БМП-2 номер 210 командира 4-й мотострелковой роты капитана Виталия Опасова. По свидетельству старшего прапорщика Барыбина, исполнявшего в экипаже БМП-2 номер 210 обязанности оператора-наводчика, машина остановилась на перекрестке проспекта Орджоникидзе и улицы Рабочей. Заметив справа противника, приближавшегося к боевой машине по улице Рабочей в направлении проспекта Орджоникидзе, БМП-2 номер 210 ушла с перекрестка, чтобы развернуться и занять выгодную позицию для отражения огневого нападения противника. После разворота на следующем перекрестке машина при приближении к улице Рабочей была подбита из гранатомета и загорелась. В результате попадания кумулятивной гранаты был убит пулеметчик, рядовой Константин Саюстов, находившийся в десантном отсеке БМП. Старший прапорщик Барыбин получил ранение и контузию. Механик-водитель, рядовой Игорь Нагибин, вытащил из БМП тело Саюстова и оставил его возле машины на тротуаре, а также помог раненому старшему прапорщику Барыбину преодолеть открытое пространство улицы. Все это время капитан Виталий Опасов прикрывал их автоматным огнем. Втроем они благополучно укрылись за двумя кучами кирпича на улице Рабочей. По воспоминаниям старшего прапорщика Барыбина, здесь уже находились капитан-медик, вероятно, старший лейтенант Огурский и раненый офицер, фамилия которого нами не установлена. Обстрел со стороны противника усилился, поэтому капитан Опасов принял решение отходить, прикрываясь домами и горевшими машинами. Для этой цели решили использовать БМП-2 номер 216, механиком-водителем которой был рядовой Алексей Елфимов. В БМП погрузили раненого офицера, а также старшего прапорщика В. Барыбина. Погрузку раненых вновь прикрывал капитан Опасов. При отходе БМП-2 номер 216 также была сожжена из гранатометов. Достоверно установлено, что и Елфимов, и Опасов погибли, долгое время числились пропавшими без вести, но подробности их смерти не установлены. Старший прапорщик Барыбин повторно получил контузию и потерял сознание. Придя в себя на улице в 50 метрах от горевшей БМП-2 номер 216, он заметил объятую пламенем машину 1В15 номер 100 и успешно добрался до нее. Из объяснительной В. Барыбина, старшего прапорщика: там было трое тяжело раненых. Механик-водитель, рядовой Ковалев, младший сержант Яценко и раненый в голову солдат 4-й мотострелковой роты. Примечание автора. Майор Юрий Мозговой. Примечание автора. Лейтенант и два солдата. Сержант Хапаев и рядовой Субботин. Примечание автора. Оборону заняли в близлежащем частном доме, где уже находились экипаж подбитой ранее 1В15 номер 115 и, как отмечает майор Юрий Мозговой, неизвестный гражданский. Личность гражданского установлена со слов старшего прапорщика Барыбина, а Сухомлинов, судя по всему, хозяин дома. О попытках выхода из окружения, отрезанных от главных сил бойцов, рассказывает майор Юрий Мозговой. В сумерках гражданский, а Сухомлинов, примечание автора, поочередно вывел в район рынка на улице Никитина всех ходячих раненых. Дважды в 23 часа и под утро мы пытались вынести раненых, но натыкались на дудаевцев. Вечером на моих глазах умер Яценко. Утром 1 января попытались под видом гражданских вывести раненых на тачке, но попали к дудаевцам. Капитан Бондарев, рядовой Ковалев и наводчик БМП из 131-й бригады оказались в плену. Оставшиеся выходили двумя группами. Со мной были командир батареи, капитан Гайтов, сержант Хапаев, рядовой Субботин и командир роты из 131-й бригады. Благополучно вышли в район поселка Долинский. Вторая группа попала в засаду. Лейтенант Бикеев и младший сержант Дергачев были тяжело ранены. Их спасла русская женщина, Мария Дмитриевна Кузьмина. Раненый рядовой Вольсков попал в плен. Рядовой Столмацкий был убит. Из объяснительной В. Барыбина, старшего прапорщика. Выводили нас из дома местные жители. Первый раз я попытался выйти из города Грозного 5 января с помощью жителя Сухомлинова. Мы прошли около 6-7 кварталов и попали на улицу Рабочая. Я узнал место боя, увидел свою сгоревшую машину. Там лежали убитые. Среди убитых капитана Апасова не было. В этот день мы выйти не смогли, так как нарвались на большую группу боевиков и были вынуждены спрятаться. Вторую попытку сделали 8 января по тому же маршруту. На месте боя на улице Рабочей остались только сгоревшие машины, тел погибших не было. Сухомлинов А. довел меня до теплотрассы, а дальше я шел сам до парка. Парк имени Ленина, примечание автора. Там была группа десантников, они вывезли меня в расположение наших войск. Во время боя на улице Рабочей огнем из БМП-2 номер 210 было уничтожено две машины с боевиками. Был сделан завал из столбов и деревьев, чтобы перекрыть улицу Рабочую для продвижения боевиков. В БМП-2 номер 213 в первые минуты боя погиб рядовой Анатолий Игнатов. По словам начальника штаба 1-го батальона, капитана Юрия Чмырева, взрывом Игнатову оторвало голову. Машина с экипажем вышла к железнодорожному вокзалу, где уже заняли оборону подразделения 1-го штурмового отряда бригады. Судьбы военнослужащих из экипажа БМП-2 номер 213 сложились по-разному. Рядовые Сисель и Заринский остались живы. Механик-водитель рядовой Соболевский, командир БМП младший сержант Ефремов и рядовой Безуська погибли при отходе на БМП с ранеными с железнодорожного вокзала. Отдельного рассказа заслуживает судьба офицера 213-й машины, старшего лейтенанта Николая Коломбета. Он был придан на усиление во 2-й батальон из 8-й мотострелковой роты. При попытке выхода из Грозного попал в плен, затем вместе с остальными пленными сидел в подвалах Грозного, а когда боевики начали покидать город, был переведен в Шали. С Николаем Коломбетом вплоть до его гибели находился командир 3-й самоходной артиллерийской батареи 429-го мотострелкового полка, капитан Дмитрий Бондарев. Он-то и поведал в письме Светлане Григорьевне Коломбет, как погиб ее сын. Из письма капитана Бондарева, матери погибшего старшего лейтенанта Николая Коломбета, от 4 августа 1996 года. «Я попал в плен 1 числа. Меня забрали боевики в свой отряд еще в Грозном, в отряд, где был Шамсудин. 3 числа мы поехали в дом правительства Чечни, и боевики привели оттуда из подвала Колю. Я был вместе с ним в машине. Там мы впервые встретились и больше не расставались до того самого дня. Спали вместе под одним одеялом, ели вместе из одной тарелки, курили тоже сигарету на двоих. Мы знали друг о друге все, стали друзьями. В общем, были как правая и левая рука. 1 числа с нами был еще и старший лейтенант Галкин Юра из 81-го МСП, примечание автора. В этом отряде мы пробыли до числа 21-24 января. В общем, было неплохо, Нас хорошо кормили, не били, не унижали. Все было нормально. Огромное спасибо и благодарность Шамсудину. Он очень хороший человек. Потом нас отдали в подвал, где было около 50 пленных солдат и офицеров. С этого дня все и началось. И недоедание, и издевательство, и так далее. Но мы с Николаем держались друг за друга. И было легче, тем более, что офицерам всегда доставалось больше. Обстановка складывалась такая. Не в пользу чеченцев. Нас таскали из подвала в подвал до 6 февраля. Чеченцы приняли решение вывести пленных из города. В то время меня нашла моя мама, и она была с нами, с пленными. И вот в ночь нас всех стали выводить из Грозного. Опять мы были с Колей вместе, и еще человек 10 рядовых. Галкина из Рядного, Зряднего, примечание автора, забрал из подвала в Грозном на строительство укреплений в горах прокурор Маев. И их в шалях не было. Мы шли пешком всю ночь, полуголодные, израненные, избитые. Еще моя мама и 3 женщины. Я держал маму с одной стороны, Коля с другой. В общем, всякими разными путями все добрались до шалей. Там 3 от нас забрали матерей и поместили в здание ДГБ. Обыскали, все забрали и разместили по камерам. Мы с Колей и еще несколькими офицерами, вместе 6 человек, попали в офицерскую камеру, где сидели в плену еще офицеры. Это было, по-моему, 7 февраля утром, пока мы осваивались, знакомились с обитателями камеры. Мы с Колей думали, что здесь будет лучше, чем в Грозном. Матери рядом, казаки разрешили обмен, не было боевых действий. Но ночью, когда мы улеглись спать на нары, в ограду заехали машины, 2 КАМАЗа с убитыми чеченцами, как мы узнали потом. Во дворе поднялся шум, раздались крики. В общем, было страшно. К нам в камеру распахнулась дверь. В коридоре стояли чеченцы, командиры и начальники. Лица у всех перекошены от злости. Они заорали, чтобы все офицеры, кто прибыл сегодня, выходили на улицу. Мы встали, стали обуваться, одеваться и выходить в коридор. Коля шел 4-м, а я 5-м. Его выпустили, а меня и еще одного офицера ударами забросили обратно в камеру. Я не могу сказать, сколько прошло времени после того, как вывели Колю. Белошицкого Владимира Валентиновича, 76-я ВДД, примечание автора, и еще 2 майоров. 30 секунд, 1 минута или 2, но не больше. Как во дворе раздалась стрельба, беспорядочная, очередями, спустя некоторое время одиночными, и затем «Аллах Акбар», так орали чечены. Все, кто остались в камере, переглянулись и сказали: «Будем надеяться на лучшее». После была ночь кошмаров. Меня и оставшегося старшего лейтенанта били всю ночь. Сколько раз выводили, я не помню. И так было, пока меня не нашел Шамсудин. Он сказал, что отдаст меня матери, что и сделал 13 февраля. Я ему сразу рассказал про Колю. Он обещал выяснить. Ну, вот и все. В письме много не напишешь. Коля попал в плен без сознания, контуженным. Где-то в районе ЖД вокзала. Ранений не было. Можно говорить и говорить, но не в письме. Просто всего не напишешь. Если я смог чем-то вам помочь, то это очень хорошо. Я не знаю, что написать дальше, но Колю я буду помнить всегда. Извините, если что не так.